и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердито воющего ветра. А главное, всю жизнь один, один. За тополем, ярко-желтым ковром, от верхушки холма до самой дороги тянутся полосы пшеницы. На холме хлеб уже скошен и убран в копны, а внизу еще только косят. Шесть косарей стоят рядом и взмахивают косами, а косы весело сверкают и в такт все вместе издают звук «вжи, вжи». По движениям баб, вяжущих снопы, по лицам косарей, по блеску кос видно, что зной жжет и душит. Черная собака с высунутым языком бежит от косарей навстречу к бричке, вероятно, с намерением залаять, но останавливается на полдороги и равнодушно глядит на Дениску, грозящего ей кнутом. Жарко лаять. Одна баба поднимается и, взявшись обеими руками за измученную спину, провожает глазами кумачевую рубаху Егорушки. Красный ли цвет ей понравился? Или вспомнила она про своих детей? Только долго стоит она неподвижно и смотрит вслед. Но вот промелькнула и пшеница. Опять тянется выжженная равнина, загорелые холмы, знойное небо, опять носится над землею коршун. Вдали по-прежнему машет крыльями мельница, и все еще она похожа на маленького человечка, размахивающего руками. Надоело глядеть на нее. И кажется, что до нее никогда не доедешь, что она бежит от брички. Отец Христофор и Кузьмичев молчали. Дениска стегал по гнедым и покрикивал, а Егорушка уж не плакал, равнодушно глядел по сторонам. Зной и степная скука утомили его. Ему казалось, что он давно уже едет и подпрыгивает, что солнце давно уже печет ему в спину. Не проехали еще и 10 верст, а он уже думал, пора бы отдохнуть. С лица дяди мало-помалу сошло благодушие, и осталась одна только деловая сухость — обритому, тощему лицу, в особенности, когда оно в очках, когда нос и виски покрыты пылью, эта сухость придает неумолимое, инквизиторское выражение. Отец же Христофор не переставал удивленно глядеть на мир Божий и улыбаться. Молча он думал о чем-то хорошем и веселом, и добрая, благодушная улыбка застыла на его лице. Казалось, что и хорошая, веселая мысль застыла в его мозгу от жары. «А что, Дениска, догоним нынче обозы?» — спросил Кузьмичев. Дениска поглядел на небо, приподнялся, стегнул по лошадям и потом уже ответил. «К ночи Бог даст, догоним!» Послышался собачий лай. Штук 6 громадных степных овчарок вдруг, выскочив точно из засады, со свирепым воющим лаем бросились навстречу бричке. Все они необыкновенно злые, с мохнатыми паучьими мордами и с красными от злобы глазами окружили бричку и, ревниво толкая друг друга, подняли хриплый рев. Они ненавидели страстно и, кажется, готовы были изорвать в клочья и лошадей, и бричку, и людей. Дениска, любивший дразнить и стегать, обрадовался случаю и, придав своему лицу злорадное выражение, перегнулся и хлестнул кнутом по овчарке. Псы пуще захрипели, лошади понесли, и Егорушка, еле державшийся на передке, глядя на глаза и зубы собак, понимал, что свались он, его моментально разнесут в клочья, но страха не чувствовал, а глядел так же злорадно, как Дениска, и жалел, что у него в руках нет кнута. Бричка поравнялась с отарой овец. «Стой!» — закричал Кузьмичев. Держи! Дениска подался всем туловищем назад и осадил гнедых. Бричка остановилась. «Поди сюда!» — крикнул Кузьмичев Чебану. «Уймись, собак, будь они прокляты!» Старик Чебан, оборванный и босой, в теплой шапке, с грязным мешком у бедра и с крючком на длинной палке, совсем ветхозаветная фигура, унял собак и, снявши шапку, подошел к бричке. Точно такая же ветхозаветная фигура стояла, не шевелясь, на другом краю отары и равнодушно глядела на проезжих. «Чья это отара?» — спросил Кузьмичев. «Варламовская», — громко ответил старик. «Варламовская», — повторил Чебан, стоявший на другом краю отары. «Что, проезжал тут вчерась Варламов или нет?» «Никак нет. Приказчик их не проезжали, это точно. Трогай». Бричка покатила дальше, и чебаны со своими злыми собаками остались позади. Егорушка нехотя глядел вперед на лиловую даль, и ему уже начинало казаться, что мельница, машущая крыльями, приближается. Она становилась все больше и больше, совсем выросла, и уж можно было отчетливо разглядеть ее два крыла. Одно крыло было старое, заплатанное, другое только недавно сделано из нового дерева и лоснилось на солнце. Бричка ехала прямо, а мельница почему-то стала уходить влево. Ехали-ехали, а она все уходила влево и не исчезала из глаз. «Славный ветряк поставил сыну Болтва», — заметил Дениска. «А что-то хутора его не видать. Он туда, за балочкой». Скоро показался и хутор Болтвы, а ветряк все еще не уходил назад. Не отставал. Глядел на Егорушку своим лоснящимся крылом и махал. Какой колдун! Глава вторая. Около полудня бричка свернула с дороги вправо, проехала немного шагом и остановилась. Егорушка услышал тихое, очень ласковое журчание и почувствовал, что к его лицу прохладным бархатом прикоснулся какой-то другой воздух. Из холма, склеенного природой из громадных, уродливых камней, сквозь трубочку из болиголова, вставленную каким-то неведомым благодетелем, тонкой струйкой бежала вода. Она падала на землю, и прозрачная, веселая, сверкающая на солнце и тихо ворча, точно воображая себя сильным и бурным потоком, быстро бежала куда-то влево. Недалеко от холма маленькая речка расползалась в лужицу. Горячие лучи и раскаленная почва, жадно выпивая ее, отнимали у нее силу. Но немножечко далее она, вероятно, сливалась с другой, такой уже речонкой, потому что шагах в 100 от холма по ее течению зеленела густая пышная осока, из которой, когда подъезжала бричка, с криком вылетела требекаса. Путники расположились у ручья отдыхать и кормить лошадей. Кузьмичев, отец Христофор и Егорушка сели в жидкой тени, бросаемой бричкою и распряженными лошадьми на разосланном войлоке, и стали закусывать. Хорошая, веселая мысль, застывшая от жары в мозгу отца Христофора, после того, как он напился воды и съел одно печеное яйцо, запросилась наружу. Он ласково взглянул на Егорушку, пожевал и начал. «Я сам, брат, учился. С самого раннего возраста Бог вложил в меня смысл и понятие. Так что я, не в пример прочим, будучи еще таким, как ты, утешал родителей и наставников своим разумением. 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по-латынски, все равно как по-русски.

Едва бричка остановилась около крылечка с навесом, как в доме послышались радостные голоса. Один мужской, другой женский. Завизжала дверь на блоке, и около брички в одно мгновение выросла высокая тощая фигура, размахивающая руками и фалдами. Это был хозяин постоялого двора Моисей Моисеич, немолодой человек с очень бледным лицом и с черной, как тушь, красивой бородой. Одет он был в поношенный черный сюртук, который болтался на его узких плечах, как на вешалке, и взмахивал фалдами, точно крыльями, всякий раз, когда Моисей Моисеич от радости или в ужасе всплескивал руками. Кроме сюртука, на хозяине были еще широкие белые панталоны на выпуск и бархатная жилетка с рыжими цветами, похожими на гигантских клопов. Моисей Моисеич, узнав приехавших, сначала замер от наплыва чувств, потом всплеснул руками и простонал. Сюртук его взмахнул фалдами, спина согнулась в дугу, и бледное лицо покривилось такой улыбкой, как будто видеть бричку для него было не только приятно, но и мучительно сладко. «Ах, боже мой!» — заговорил он тонким певучим голосом, задыхаясь, суетясь и своими телодвижениями мешая пассажирам вылезти из брички. «И такой сегодня для меня счастливый день! Ах, да что же я, топеречка, должен делать, Иван Иваныч, отец Христофор? Какой же хорошенький паничок сидит на козлах, накажи меня Бог! Ах, боже ж мой, да что же я стою на одном месте и не зову гостей в горницу? Пожалуйте, покорнейший прошу, милости просим, давайте мне все ваши вещи, ах, боже мой!» Моисей Моисеич, шаря в бричке и помогая приезжим вылезать, вдруг обернулся назад и закричал таким диким, придушенным голосом, как будто тонул и звал на помощь. «Соломон! Соломон! Соломон! Соломон!» — повторил в доме женский голос. Дверь на блоке завизжала, и на пороге показался невысокий молодой еврей, рыжий, с большим птичьим носом и с плешью среди жестких кудрявых волос. Одет он был в короткий, очень поношенный пиджак с закругленными фалдами и с короткими рукавами, и в короткие триковые брючки, отчего сам казался коротким и кургузом, как ощипанная птица. Это был Соломон, брат Моисей Моисеича. Он, молча, не здороваясь, а только как-то странно улыбаясь, подошел к бричке. «Иван Иваныч и отец Христофор приехали», — сказал ему Моисей Моисеич таким тоном, как будто боялся, что тот ему не поверит. «Ай-вай, удивительное дело! Такие хорошие люди взяли да приехали! Ну, бери, Соломон, вещи! Пожалуйте, дорогие гости!» Немного погодя, Кузьмичев, отец Христофор и Егорушка сидели уже в большой, мрачной и пустой комнате за старым дубовым столом. Этот стол был почти одинок, так как в большой комнате, кроме него, широкого дивана с дырявой клеенкой до трех стульев, не было никакой другой мебели. Да и стулья не всякий решился бы назвать стульями. Это было какое-то жалкое подобие мебели с отжившей свой век клеенкой и с неестественно сильно загнутыми назад спинками, придававшими стульям большое сходство с детскими санями. Трудно было понять, какое удобство имел в виду неведомый столяр, загибая так немилосердно спинки. И хотелось думать, что тут виноват не столяр, а какой-нибудь проезжий силач, который, желая похвастать своей силой, согнул стульям спины, потом взялся поправлять и еще больше согнул. Комната казалась мрачной. Стены были серы, потолок и карнизы закопчены, на полу тянулись щели и зияли дыры непонятного происхождения. Думалось, что их пробил каблуком все тот же силач, и казалось, если бы в комнате повесили десяток ламп, то она не перестала бы быть темной. Ни на стенах, ни на окнах не было ничего похожего на украшение. Впрочем, на одной стене в серой деревянной раме висели какие-то правила с двуглавым орлом, а на другой, в такой же раме, какая-то гравюра с надписью «Равнодушие человеков». К чему человеки были равнодушны, понять было невозможно, так как гравюра сильно потускнела от времени и была щедро засижена мухами. Пахло в комнате чем-то затхлым и кислым. Введя гостей в комнату, Моисей Моисеич продолжал изгибаться, всплескивать руками, пожиматься и радостно восклицать. Все это считал он нужным проделывать для того, чтобы казаться необыкновенно вежливым и любезным. «Когда проехали тут наши подводы?» — спросил его Кузьмичев. «Одна партия проехала нынче утречком, а другая, Иван Иванович, отдыхала тут в обед и перед вечером уехала». «А проезжал тут Варламов или нет?» «Нет, Иван Иванович. Вчера утречком проезжал его приказчик Григорий Егорыч и говорил, что он, надо быть, топеречка на хуторе у Малакана». «Отлично. Значит, мы сейчас догоним обозы, а потом и к Малакану». «Да бог с вами, Иван Иванович!» — ужаснулся Моисей Моисеич, всплескивая руками. «Куда вы на ночь поедете? Вы поужинаете на здоровьечко и переночуете, а завтра, бог даст, утречком поедете и догоните кого надо». «Некогда, некогда. Извините, Моисей Моисеич, в другой раз как-нибудь, а теперь не время. Посидим четверть часика и поедем, а переночевать и у Малакана можно». «Четверть часика!» — взвизгнул Моисей Моисеич. «Да побойтесь вы Бога, Иван Иванович! Вы меня заставите, чтоб я в вашей шапке спрятал и запер на замок дверь. Вы хоть закусите и чаю покушайте». «Некогда нам с чаями да с сахарами», — сказал Кузьмичев. Моисей Моисеич склонил голову на бок, согнул колени и выставил вперед ладони, точно обороняясь от ударов, и с мучительно сладкой улыбкой стал умолять: «Иван Иванович, отец Христофор, будьте же такие добрые, покушайте у меня чайку. Неужели уж я такой нехороший человек, что у меня нельзя даже чай пить, Иван Иванович?» «Что ж, чайку можно попить», — сочувственно вздохнул отец Христофор. «Это не задержит». «Ну ладно», — согласился Кузьмичев. Моисей Моисеич встрепенулся, радостно ахнул и, пожимаясь так, как будто он только что выскочил из холодной воды в тепло, побежал к двери и закричал диким придушенным голосом, каким раньше звал Соломона: «Роза! Роза! Давай самовар!» Через минуту отворилась дверь, и в комнату с большим подносом в руках вошел Соломон. Ставя на стол поднос, он насмешливо глядел куда-то в сторону и по-прежнему странно улыбался. Теперь при свете лампочки можно было разглядеть его улыбку. Она была очень сложной и выражала много чувств, но преобладающим в ней было одно — явное презрение. Он как будто думал о чем-то смешном и глупом. Кого-то терпеть не мог и презирал, чему-то радовался и ждал подходящей минуты, чтобы уязвить насмешкой и покатиться со смеху. Его длинный нос, жирные губы и хитрые выпученные глаза, казалось, были напряжены от желания расхохотаться. Взглянув на его лицо, Кузьмичев насмешливо улыбнулся и спросил: «Соломон, отчего же ты этим летом не приезжал к нам в Н на ярмарку жидов представлять?» Года два назад, что отлично помнил и Егорушка, Соломон в Н на ярмарке, в одном из балаганов, рассказывал сцены из еврейского быта и пользовался большим успехом. Напоминание об этом не произвело на Соломона никакого впечатления. Ничего не ответив, он вышел и, немного погодя, вернулся с самоваром. Сделав около стола свое дело, он пошел в сторону и, скрестив на груди руки, выставив вперед одну ногу, уставился своими насмешливыми глазами на отца Христофора. В его позе было что-то вызывающее, надменное и презрительное, и в то же время в высшей степени жалкое и комическое, потому что чем внушительнее становилась его поза, тем ярче выступали на первый план его короткие брючки, куцый пиджак, карикатурный нос и вся его птичья ощипанная фигурка. Моисей Моисеевич принес из другой комнаты табурет и сел на некотором расстоянии от стола. «Приятного аппетиту! Чай да сахар!» — начал он занимать гостей. «Кушайте на здоровьечко! Такие редкие гости, такие редкие! Отца Христофора я уж 5 годов не видал, и никто не хочет мне сказать, чей это такой паничок хороший!» — спросил он, нежно поглядывая на Егорушку. «Это сынок сестры Ольги Ивановны», — ответил Кузьмичев. «А куда же он едет?» «Учиться. В гимназию его везем». Моисей Моисеевич из вежливости изобразил на лице своем удивление и значительно покрутил головой. «О, это хорошо», — сказал он, грозя самовару пальцем. «Это хорошо. Из гимназии выйдешь такой господин, что все мы будем шапки снимать. Ты будешь умный, богатый, с амбицией, а маменька будет радоваться. О, это хорошо!» Он помолчал немного, погладил себе колени и заговорил в почтительно шутливом тоне. «Уж вы меня извините, отец Христофор, а я собираюсь написать бумагу архиерею, что вы у купцов хлеб отбиваете. Возьму гербовую бумагу и напишу, что у отца Христофора, значит, своих грошей мало, что он занялся коммерцией и стал шерсть продавать». «Да, вздумал вот на старости лет», — сказал отец Христофор и засмеялся. «Записался брат из попов в купцы. Теперь бы дома сидеть да Богу молиться, а я скачу, аки фараон на колеснице. Суета! Зато грошей будет много». «Ну да, дулю мне под нос, а не гроши. Товар-то ведь не мой, а зятя Михайлы». «Отчего же он сам не поехал?» «Оттого. Матернее молоко на губах еще не обсохло. Купить-то купил шерсть, а чтоб продать, ума нет. Молод еще. Все деньги свои потратил. Хотел нажиться и пыль пустить, а сунулся туда-сюда. Ему и своей цены никто не дает. Этак помыкался парень с год. Потом приходит ко мне и: «Папаша, продайте шерсть, сделайте милость. Ничего я в этих делах не понимаю». Так-то вот и есть. Как что, так сейчас и папаша, а прежде и без папаши можно было. Когда покупал, не спрашивался, а теперь как приспичило, так и папаша. А что, папаша? Коли б не Иван Иванович, так и папаша ничего б не сделал. Хлопот ты с ними. Да, хлопотно с детьми, я вам скажу, вздохнул Моисей Моисеевич. У меня у самого 6 человек. Одного учи, другого лечи, третьего на руках носи, а когда вырастут, так еще больше хлопот. Не только топеречка, даже в Священном Писании так было. Когда у Иакова были маленькие дети, он плакал, а когда они выросли, еще хуже стал плакать. «Да», — согласился отец Христофор, задумчиво глядя на стакан. «Мне-то, собственно, нечего Бога гневить. Я достиг предела своей жизни, как дай Бог всякому. Дочек за хороших людей определил, сынов в люди вывел и теперь свободен. Свое дело сделал, хоть на все 4 стороны иди. Живу со своей попадьей потихоньку, кушаю, пью да сплю, на внучат радуюсь, да Богу молюсь, а больше мне ничего и не надо. как сыр в масле катаюсь и знать никого не хочу. Отродясь, у меня никакого горя не было, и теперь, ежели б, скажем, царь спросил, что тебе надобно, чего хочешь? Да ничего мне не надобно. Все у меня есть, все, слава Богу. Счастливый меня во всем городе человека нет. Только вот грехов много. Да ведь и то сказать, один Бог без греха. Ведь верно? Стало быть, верно. Ну, конечно, зубов нет, спину от старости ломит, то да сё, одышка и всякое там. Болею. Плоть немощна. Ну да ведь сам, по сути, пожил. Восьмой десяток. Не век же вековать. Надо и честь знать. Отец Христофор вдруг что-то вспомнил, прыснул в стакан и закашлялся от смеха. Моисей Моисеич из приличия тоже засмеялся и закашлялся. «Потеха!» — сказал отец Христофор и махнул рукой. «Приезжает ко мне в гости старший сын мой Гаврила. Он по медицинской части и служит в Черниговской губернии в земских докторах. Хорошо-с. Я ему и говорю. Вот, говорю, одышка то да сё. Ты, доктор, лечи отца». Он сейчас меня раздел, постукал, послушал, разные там штуки, живот помял, потом и говорит: «Вам, папаша, надо, — говорит, — лечиться сжатым воздухом». Отец Христофор захохотал судорожно до слез и поднялся. А я ему и говорю: «Бог с ним, с этим сжатым воздухом!» Выговорил он сквозь смех и махнул обеими руками. «Бог с ним, с этим сжатым воздухом!» Моисей Моисеич тоже поднялся и, взявшись за живот, залился тонким смехом, похожим на лай баллонки. «Бог с ним, с этим сжатым воздухом!» — повторил отец Христофор хохоча. Моисей Моисеич взял двумя нотами выше и закатился таким судорожным смехом, что едва устоял на ногах. «О, Боже мой!» — стонал он среди смеха. «Дайте вздохнуть! Так насмешили, что, ох, смерть моя!» Он смеялся и говорил, а сам между тем пугливо и подозрительно посматривал на Соломона. Тот стоял в прежней позе и улыбался. Судя по его глазам и улыбке, он презирал и ненавидел серьезно. Но это так не шло к его ощипанной фигурке, что казалось Егорушке вызывающую позу и едкое, презрительное выражение придал он себе нарочно, чтобы разыграть шута и насмешить дорогих гостей. Выпив молча стаканов шесть, Кузьмичев расчистил перед собой на столе место, взял мешок, тот самый, который, когда он спал под бричкой, лежал у него под головой, развязал на нем веревочку и потряс им. Из мешка посыпались на стол пачки кредитных бумажек. «Пока время есть, давайте, отец Христофор, посчитаем», — сказал Кузьмичев. Увидев деньги, Моисей Моисеич сконфузился. Встал, и как деликатный человек, не желающий знать чужих секретов, на цыпочках и балансируя руками, вышел из комнаты. Соломон остался на своем месте. «В рублевых пачках поскольку?» — начал отец Христофор. «По 50. В трехрублевках по 90. Четвертные и 100-рублевые по 1000 сложены. Вы отсчитаете 7800 для Варламова, а я буду считать для Гусевича. Да глядите, не просчитайте!» Егорушка, отродясь, не видал такой кучи денег, какая лежала теперь на столе. Денег, вероятно, было очень много, так как пачка в 7800, которую отец Христофор отложил для Варламова, в сравнении со всей кучей казалась очень маленькой. В другое время такая масса денег, быть может, поразила бы Егорушку и вызвала его на размышление о том, сколько на эту кучу можно купить бубликов, бабок, маковников, Теперь же он глядел на нее безучастно и чувствовал только противный запах гнилых яблок и керосина, шедшие от кучи. Он был измучен тряской ездой на бричке, утомился и хотел спать. Его голову тянуло вниз, глаза слипались, и мысли путались, как нитки. Если б можно было, он с наслаждением склонил бы голову на стол, закрыл бы глаза, чтобы не видеть лампы и пальцев, двигавшихся над кучей, и позволил бы своим вялым, сонным мыслям еще больше запутаться. Когда он силился не дремать, ламповый огонь, чашки и пальцы двоились. Самовар качался, а запах гнилых яблок казался еще острее и противнее. «Ах, деньги, деньги!» — вздыхал отец Христофор, улыбаясь. «Горе с вами! Теперь мой Михайло, небось, спит и видит, что я ему такую кучу привезу. Ваш Михайло Тимофеевич — человек непонимающий», — говорил вполголоса Кузьмичев. «Не за свое дело берется, а вы понимаете и можете рассудить. Отдали бы вы мне, как я говорил, вашу шерсть, и ехали бы себе назад, а я б вам, так и быть уж, дал бы по полтиннику поверх своей цены, да и то только из уважения». «Нет, Иван Иванович», — вздыхал отец Христофор, — «благодарим вас за внимание. Конечно, если б моя воля, я бы разговаривать не стал, а то ведь сами знаете, товар не мой». Вошел на цыпочках Моисей Моисеевич. Стараясь из деликатности не глядеть на кучу денег, он подкрался к Егорушке и дернул его сзади за рубаху. «А пойдем-ка, паничок», — сказал он вполголоса, — «какого я тебе медведика покажу? Такой страшный, сердитый, Сонный Егорушка встал и лениво поплелся за Моисеем Моисеевичем смотреть медведя. Он вошел в небольшую комнатку, где прежде, чем он увидел что-нибудь, у него захватило дыхание от запаха чего-то кислого и затхлого, который здесь был гораздо гуще, чем в большой комнате, и, вероятно, отсюда распространялся по всему дому. Одна половина комнатки была занята большою постелью, покрытой сальным стеганым одеялом, а другая — комодом и горами всевозможного тряпья, начиная с жестко накрахмаленных юбок и кончая детскими штанишками и помочами. На комоде горела сальная свечка. Вместо обещанного медведя Егорушка увидел большую, очень толстую еврейку с распущенными волосами и в красном фланелевом платье с черными крапинками. Она тяжело поворачивалась в узком проходе между постелью и комодом и издавала протяжные, стонущие вздохи, точно у нее болели зубы. Увидев Егорушку, она сделала плачущее лицо. Протяжно вздохнула, и прежде чем он успел оглядеться, поднесла к его рту ломоть хлеба, вымазанный медом. «Кушай, детка, кушай», — сказала она. — «Ты здесь без маменьки, и тебя некому покормить. Кушай». Егорушка стал есть, хотя после леденцов и маковников, которые он каждый день ел у себя дома, не находил ничего хорошего в меду, наполовину смешанном с воском и с пчелиными крыльями. Он ел, а Моисей Моисеевич и еврейка глядели и вздыхали. «Ты куда едешь, детка?» — спросила еврейка. «Учиться», — ответил Егорушка. «А сколько вас у маменьки?» «Я один. Больше нету никого». «Ох!» — вздохнула еврейка и подняла вверх глаза. «Бедная маменьке! Бедная маменьке! Как же она будет скучать и плакать! Через год мы тоже повезем в ученье своего Наума. Ох! Ах, Наум, Наум!» — вздохнул Моисей Моисеевич и на его бледном лице нервно задрожала кожа. «А он такой больной!» Сальное одеяло зашевелилось, и из-под него показалась кудрявая детская голова на очень тонкой шее. Два черных глаза блеснули и с любопытством уставились на Егорушку. Моисей Моисеич и еврейка, не переставая вздыхать, подошли к комоду и стали говорить о чем-то по-еврейски. Моисей Моисеич говорил в полголоса низким баском. И, в общем, его еврейская речь походила на непрерывное «гал-гал-гал-гал», а жена отвечала ему тонким индюшечьим голоском, и у нее выходило что-то вроде «ту-ту-ту-ту». Пока они совещались, из-под сального одеяла выглянула другая кудрявая головка на тонкой шее, за ней третья, потом четвертая. Если бы Егорушка обладал богатой фантазией, то мог бы подумать, что под одеялом лежала стоглавая гидра. «Гал, гал, гал, гал», — говорил Моисей Моисеич. «Ту, ту, ту, ту», — отвечала ему еврейка. Совещание кончилось тем, что еврейка с глубоким вздохом полезла в комод, развернула там какую-то зеленую тряпку и достала большой ржавый пряник в виде сердца. «Возьми, детка», — сказала она, подавая Егорушке пряник. «У тебя теперь нет маменьки, некому тебе гостинца дать». Егорушка сунул в карман пряник и попятился к двери, так как был уже не в силах дышать затхлым и кислым воздухом, в котором жили хозяева. Вернувшись в большую комнату, он поудобнее примостился на диване и уж не мешал себе думать. Кузьмичев только что кончил считать деньги и клал их обратно в мешок. Обращался он с ними не особенно почтительно и валил их в грязный мешок без всякой церемонии с таким равнодушием, как будто это были не деньги, а бумажный хлам. Отец Христофор беседовал с Соломоном. «Ну что, Соломон премудрый?» — спрашивал он, зевая и крестя рот. «Как дела?» «Это вы про какие дела говорите?» — спросил Соломон и поглядел так ехидно, как будто ему намекали на какое-нибудь преступление. «Вообще? Что поделываешь?» «Что я поделываю?» — переспросил Соломон и пожал плечами. «То же, что и все. Вы видите, я лакей. Я лакей у брата, брат лакей у проезжающих, проезжающие лакей у Варламова. А если б я имел 10 миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем». «То есть, почему же это он был бы у тебя лакеем?» «Почему? А потому что нет такого барина или миллионера, который из-за лишней копейки не стал бы лизать руку жида Пархатова. Я теперь жид Пархатый и нищий. Все на меня смотрят, как на собаку. А если б у меня были деньги, то Варламов передо мной ломал бы такого дурака, как Моисей перед вами». Отец Христофор и Кузьмичев переглянулись. Ни тот, ни другой не поняли Соломона. Кузьмичев строго и сухо посмотрел на него и спросил: «Как же ты, дурак, этакой равняешь себя с Варламовым?» «Я еще не настолько дурак, чтобы равнять себя с Варламовым», — ответил Соломон, насмешливо оглядывая своих собеседников. «Варламов хоть и русский, но в душе он жид Пархатый. Вся жизнь у него в деньгах и в наживе. А я свои деньги спалил в печке. Мне не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы, и не нужно, чтоб меня боялись и снимали шапки, когда я еду. Значит, я умней вашего Варламова и больше похож на человека». Немного погодя, Егорушка сквозь полусон слышал, как Соломон голосом глухим и сиплым, отдушивший его ненависть и картавее спеша, заговорил об евреях. Сначала он говорил правильно по-русски, потом же впал в тон рассказчиков из еврейского быта и стал говорить, как когда-то в балагане, с утрированным еврейским акцентом. «Постой», — перебил его отец Христофор, «если тебе твоя вера не нравится, так ты ее перемени, а смеяться грех. Тот последний человек, кто над своей верой глумится». «Вы ничего не понимаете», — грубо оборвал его Соломон. «Я вам говорю одно, а вы другое». «Вот и видно сейчас, что ты глупый человек», — вздохнул отец Христофор. «Я тебя наставляю, как умею, а ты сердишься. Я тебя по-стариковски, потихоньку, а ты как индюк, бла-бла-бла. Чудак, право». Вошел Моисей Моисеевич. Он встревоженно поглядел на Соломона и на своих гостей, и опять на его лице нервно задрожала кожа. Егорушка встряхнул головой и поглядел вокруг себя. Мельком он увидел лицо Соломона, и как раз в тот момент, когда оно было обращено к нему в три четверти, и когда тень от его длинного носа пересекла всю левую щеку. Презрительная улыбка, смешанная с этой тенью, блестящие насмешливые глаза, надменные выражения и вся его ощипанная фигурка, двоясь и мелькая в глазах Егорушки, делали его теперь похожим не на шута, а на что-то такое, что иногда снится, вероятно, на нечистого духа. «Какой-то он у вас бесноватый, Моисей Моисеевич! Бог с ним!» — сказал с улыбкой отец Христофор. «Вы бы его пристроили куда-нибудь, или женили, что ли? На человека не похож!» Кузьмичев сердито нахмурился. Моисей Моисеевич опять встревоженно и пытливо поглядел на брата и на гостей. «Соломон, выйди отсюда!» — строго сказал он. «Выйди!» И он прибавил еще что-то по-еврейски. Соломон отрывисто засмеялся и вышел. «А что такое?» — испуганно спросил Моисей Моисеевич отца Христофора. «Забывается», — ответил Кузьмичев. «Грубитель и много о себе понимает». «Так и знал», — ужаснулся Моисей Моисеевич, всплескивая руками. «Ах, боже мой!» — забормотал он вполголоса. «Уж вы будьте добры, извините и не серчайте. Это такой человек! Ах, боже мой! Он мне родной брат, но кроме горя я от него ничего не видел. Ведь он, знаете...» Моисей Моисеевич покрутил пальцем около лба и продолжал. «Не в своем уме. Пропащий человек. И что мне с ним делать, не знаю. Никого он не любит, никого не почитает, никого не боится. Знаете, над всеми смеется, говорит глупости, всякому в глаза тычет. Вы не можете поверить, раз приехал сюда Варламов, и Соломон такое ему сказал, что тот ударил кнутом и его, и мне. А мне за что? Разве я виноват? Бог отнял у него ум, значит, это Божья воля, а я разве виноват?» Прошло минут 10, а Моисей Моисеевич все еще бормотал в полголоса и вздыхал. Ночью он не спит и все думает, думает, думает. А о чем он думает, Бог его знает. Подойдешь к нему ночью, а он сердится и смеется. Он и меня не любит, и ничего он не хочет. Папаша, когда помирал, оставил ему и мне по 6000 рублей. Я купил себе постоялый двор, женился. И топеречка деточек имею, а он спалил свои деньги в печке. Так жалко, так жалко. Зачем палить? Тебе не надо, так отдай мне. А зачем же палить?» Вдруг завизжала дверь на блоке и задрожал пол от чьих-то шагов. На Егорушку пахнуло легким ветерком, и показалось ему, что какая-то большая черная птица пронеслась мимо и у самого лица его взмахнула крыльями. Он открыл глаза. Дядя с мешком в руках, готовый в путь, стоял возле дивана. Отец Христофор, держа широкополый цилиндр, кому-то кланялся, и улыбался не мягко и неумиленно, как всегда, а почтительно и натянуто, что очень не шло к его лицу. А Моисей Моисеевич, точно его тело разломалось на три части, балансировал и всячески старался не рассыпаться. Один только Соломон, как ни в чем не бывало, стоял в углу, скрестив руки, и по-прежнему презрительно улыбался. «Ваше сиятельство, извините, у нас нечисто!» — стонал Моисей Моисеевич с мучительно сладкой улыбкой, уже не замечая ни Кузьмичева, ни отца Христофора, а только балансируя всем телом, чтобы не рассыпаться. «Мы люди простые, ваше сиятельство!» Егорушка протер глаза. Посреди комнаты стояло действительно сиятельство в образе молодой, очень красивой и полной женщины в черном платье и в соломенной шляпе. Прежде чем Егорушка успел разглядеть ее черты, ему почему-то пришел на память тот одинокий, стройный тополь, который он видел днем на холме. «Проезжал здесь сегодня Варламов?» — спросил женский голос. «Нет, ваше сиятельство», — ответил Моисей Моисеевич. «Если завтра увидите его, то попросите, чтобы он ко мне заехал на минутку». Вдруг совсем неожиданно, на полвершка от своих глаз, Егорушка увидел черные бархатные брови, большие карие глаза и выхоленные женские щечки с ямочками, от которых, как лучи от солнца, по всему лицу разливалась улыбка. Чем-то великолепно запахло. «Какой хорошенький мальчик!» — сказала дама. «Чей это?» «Казимир Михайлович, посмотрите, какая прелесть! Боже мой, он спит! Бутуз ты мой милый!» И дама крепко поцеловала Егорушку в обе щеки, и он улыбнулся, думая, что спит, закрыл глаза. Дверной блок завизжал, и послышались торопливые шаги. Кто-то входил и выходил. «Егорушка! Егорушка!» — раздался густой шепот двух голосов. «Вставай! Ехать!» Кто-то, кажется, Дениска, поставил Егорушку на ноги и повел его за руку. На пути он открыл наполовину глаза и еще раз увидел красивую женщину в черном платье, которая целовала его. Она стояла посреди комнаты и, глядя, как он уходил, улыбалась и дружелюбно кивала ему головой. Подходя к двери, он увидел какого-то красивого и плотного брюнета в шляпе котелком и в крагах. Должно быть, это был провожатый дамы. «Пррррр!» донеслось со двора. У порога дома Егорушка увидел новую, роскошную коляску и пару черных лошадей. На козлах сидел лакей в ливрее и с длинным хлыстом в руках. Провожать уезжающих вышел один только Соломон. Лицо его было напряжено от желания расхохотаться. Он глядел так, как будто с большим нетерпением ждал отъезда гостей, чтобы вволю посмеяться над ними. «Графиня Драницкая», — прошептал отец Христофор, полезая в бричку. «Да, графиня Драницкая», — повторил Кузьмичев тоже шепотом. Впечатление, произведенное приездом графини, было, вероятно, очень сильно, потому что даже Дениска говорил шепотом и только тогда решился стегнуть по гнедым и крикнуть, когда бричка проехала с четверть версты и когда далеко назади вместо постоялого двора виден уж был один только тусклый огонек. Глава четвертая. Кто же, наконец, этот неуловимый, таинственный Варламов, о котором так много говорят, которого презирает Соломон и который нужен даже красивой графине? Севши напередок рядом с Дениской, полусонный Егорушка думал именно об этом человеке. Он никогда не видел его, но очень часто слышал о нем и нередко рисовал его в своем воображении. Ему известно было, что Варламов имеет несколько десятков тысяч десятин земли, около сотни тысяч овец и очень много денег. Об его образе жизни и занятиях Егорушке было известно только то, что он всегда кружился в этих местах и что его всегда ищут. Много слышал Егорушка у себя дома и о графине Драницкой. Она тоже имела несколько десятков тысяч десятин, много овец, конский завод и много денег. Но не кружилась, а жила у себя в богатой усадьбе, про которую знакомые и Иван Иваныч, не раз бывавший у графини по делам, рассказывали много чудесного. Так говорили, что в графининой гостиной, где висят портреты всех польских королей, находились большие столовые часы, имевшие форму утеса. На утесе стоял дыбом золотой конь с бриллиантовыми глазами. А на коне сидел золотой всадник, который всякий раз, когда часы били, взмахивал шашкой направо и налево. Рассказывали также, что раза два в год графиня давала бал, на который приглашались дворяне и чиновники со всей губернии, и приезжал даже Варламов. Все гости пили чай из серебряных самоваров, ели все необыкновенное. Например, зимою на Рождество подавались малина и клубника и плясали под музыку, которая играла день и ночь. «А какая она красивая!» — думал Егорушка, вспоминая ее лицо и улыбку. Кузьмичев, вероятно, тоже думал о графине, потому что, когда бричка проехала версты две, он сказал: «Да и здорово же обирает ее этот Казимир Михайлович! В третьем годе, когда я у нее, помните, шерсть покупал, он на одной моей покупке 1003 нажил». «От ляха иного и ждать нельзя», — сказал отец Христофор. «А ей, горюшка, мало. Сказано, молодая да глупая. В голове ветер так и ходит». Егорушке почему-то хотелось думать только о Варламове и графине, в особенности о последней. Его сонный мозг совсем отказался от обыкновенных мыслей, туманился и удерживал одни только сказочные, фантастические образы, которые имеют то удобство, что как-то сами собой, без всяких хлопот со стороны думающего, зарождаются в мозгу, и сами, стоит только хорошенько встряхнуть головой, исчезают бесследно. Да и все, что было кругом, не располагало к обыкновенным мыслям. Направо темнели холмы, которые, казалось, заслоняли собой что-то неведомое и страшное. Налево все небо над горизонтом было залито багровым заревом, и трудно было понять, был ли то где-то пожар или же собиралась восходить луна. Даль была видна, как и днем, но уж ее нежная лиловая окраска, затушеванная вечерней мглой, пропала, и вся степь пряталась во мгле, как дети Моисей Моисеича под одеялом. В июльские вечера и ночи уже не кричат перепела и коростели, не поют в лесных балочках соловьи, не пахнет цветами, но степь все еще прекрасна и полна жизни. Едва зайдет солнце, и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта. Все прощено, и степь легко вздыхает широкою грудью. Как будто от того, что траве не видно в потемках своей старости, в ней поднимается веселая молодая трескотня, какой не бывает днем. Треск, подсвистывание, царапанье, степные басы, тенора и дисконты. Все мешается в непрерывный монотонный гул, под который хорошо вспоминать и грустить. Однообразная трескотня убаюкивает, как колыбельная песня.

плохо, заикаясь на них, точно у него замерзли губы. Обращаясь к Егорушке, он ни разу не улыбнулся и казался строгим. Дальше через две подводы шел с кнутом в руке человек в длинном рыжем пальто, в картузе и сапогах с опустившимися голенищами. Этот был не стар, лет 40. Когда он оглянулся, Егорушка увидел длинное красное лицо с жидкой козлиной бородкой и с губчатой шишкой под правым глазом. Кроме этой очень некрасивой шишки, у него была еще одна особая примета, резко бросавшаяся в глаза. В левой руке держал он кнут, а правою помахивал таким образом, как будто дирижировал невидимым хором. Изредка он брал кнут под мышку и тогда уж дирижировал обеими руками и что-то гудел себе под нос. Следующий за ним подводчик представлял из себя длинную прямолинейную фигуру с сильно покатыми плечами и с плоской, как доска, спиной. Он держался прямо, как будто маршировал или проглотил аршин. Руки у него не болтались, а отвисали, как прямые палки, и шагал он как-то деревянно, на манер игрушечных солдатиков, почти не сгибая колен и стараясь сделать шаг, возможно, пошире. Когда старик или обладатель губчатой шишки делали по два шага, он успевал делать только один, и потому казалось, что он идет медленнее всех и отстает. Лицо у него было подвязано тряпкой, и на голове торчало что-то вроде монашеской скуфейки. Одет он был в короткую хохлацкую чумарку, всю усыпанную латками, и в синие шаровары на выпуск, а обут в лапти. Тех, кто был дальше, Егорушка уже не разглядывал. Он лег животом вниз, расковырял в тюке дырочку и от нечего делать стал вить из шерсти ниточки. Старик, шагавший внизу, оказался не таким строгим и серьезным, как можно было судить по его лицу. Раз начавший разговор, он уж не прекращал его. «Ты куда же едешь?» — спросил он, притопывая ногами. «Учиться», — ответил Егорушка. «Учиться? Ага. Ну, помогай, царица небесная. Так, ум хорошо, а два лучше. Одному человеку Бог один ум дает, а другому два ума, а иному и три. Иному три. Это верно. Один ум, с каким мать родила, другой от учения, а третий от хорошей жизни. Так вот, братуша, хорошо, ежели у которого человека три ума, тому не то что жить, и помирать легче. Помирать-то... А помрем все как есть. Старик почесал себе лоб, взглянул красными глазами вверх на Егорушку и продолжал. Максим Николаевич, барин из-под Славяно-Сербска, в прошлом годе тоже повез своего парнишку в учение. Не знаю, как он там в рассуждении наук, а парнишка ничего, хороший. Дай бог здоровья, славные господа. Да, тоже вот повез в учение. В Славяно-Сербском нету такого заведения, чтоб, стало быть, до науки доводить. Нету. А город ничего, хороший. Школа обыкновенная для простого звания есть. А чтоб насчет большого учения, таких нету. Нету, это верно. Тебя как звать? Егорушка? Стало быть, Егорий. Святого великомученика Егория Победоносца числа 23 апреля. А мне святое имя — Пантелей. Пантелей Захаров Холодов. Мы Холодовы будем. Сам я уроженный, может быть, слыхал, из Тима, Курской губернии. Браты мои в мещане отписались и в городе мастерством занимаются. А я мужик. Мужиком остался. Годов 7 назад ездил я туда, Домой, то есть. И в деревне был, и в городе. В Тиме, говорю, был. Тогда благодарить Бога все живы и здоровы были, а теперь не знаю. Может, кто и помер. А помирать уж время, потому все старые, есть которые постаршее меня. Смерть ничего, оно хорошо, да только бы, конечно, без покаяния не помереть. Нет пуще лиха, как наглая смерть. Наглая-то смерть бесу радость. А коли хочешь с покаянием помереть, чтобы, стало быть, в чертоге Божией запрету тебе не было, Варваре великомученице молись. Она ходатайница. Она, это верно. Потому ей Бог в небесах такое положение определил, чтоб, значит, каждый имел полную праву ее насчет покаяния молить. Пантелей бормотал и, по-видимому, не заботился о том, слышит его Егорушка или нет. Говорил он вяло, себе под нос, не повышая и не понижая голоса, но в короткое время успел рассказать о многом. Все рассказанное им состояло из обрывков, имевших очень мало связи между собой и совсем неинтересных для Егорушки. Быть может, он говорил только для того, чтобы теперь, утром, после ночи, проведенной в молчании, произвести вслух проверку своим мыслям, все ли они дома. Кончив о покаянии, он опять заговорил о каком-то Максиме Николаевиче из-под Славяно-Сербска. «Да, повез парнишку, повез, это верно». Один из подводчиков, шедших далеко впереди, рванулся с места, побежал в сторону и стал хлестать кнутом по земле. Это был рослый, широкоплечий мужчина лет 30, рослый и кудрявый, и, по-видимому, очень сильный и здоровый. Судя по движениям его плечи кнута, по жадности, которую выражала его поза, он бил что-то живое. К нему подбежал другой подводчик, низенький и коренастый, с черной окладистой бородой, одетый в жилетку и рубаху на выпуск. Этот разразился басистым, кашляющим смехом и закричал: «Братцы! Дымов змея убил! Ей-богу!» Есть люди, об уме которых можно верно судить по их голосу и смеху. Чернобородый принадлежал именно к таким счастливцам. В его голосе и смехе чувствовалась непроходимая глупость. Кончив хлестать, русый Дымов поднял кнутом с земли и со смехом швырнул к подводам что-то похожее на веревку. «Это не змея, а уж!» — крикнул кто-то. Деревянно шагавший человек с подвязанным лицом быстро зашагал к убитой змее, взглянул на нее и всплеснул своими палкообразными руками. «Каторжный!» — закричал он глухим, плачущим голосом. «За что ты ужика убил? Что он тебе сделал, проклятый ты? Ишь, ужика убил! А ежели бы тебя так?» «Ужа нельзя убивать, это верно», — покойно забормотал Пантелей. «Нельзя, это не гадюка. Он хоть по виду змея, а тварь тихая, безвинная, человека любит. Уж-то». Дымову и Чернобородому, вероятно, стало совестно, потому что они громко засмеялись и, не отвечая на ропот, лениво поплелись к своим вазам. Когда задняя подвода поравнялась с тем местом, где лежал убитый уж, человек с подвязанным лицом, стоящий над ужом, обернулся к Пантелею и спросил плачущим голосом: «Дед, ну за что он убил ужика?» Глаза у него, как теперь разглядел Егорушка, были маленькие, тусклые. Лицо серое, больное и тоже как будто тусклое, а подбородок был красен и представлялся сильно опухшим. «Дед, ну за что убил?» — повторил он, шагая рядом с Пантелеем. «Глупый человек, руки чешутся, оттого и убил», — ответил старик. «А ужа бить нельзя, это верно. Дымов известно, озорник, все убьет, что под руку попадется, а Кирюха не вступился. Вступиться бы надо, а он ха-ха-ха да хо-хо-хо. А ты, Вася, не серчай. Зачем серчать? Убили, ну и бог с ними. Дымов озорник, а Кирюха от глупого ума. Ничего, люди глупые, непонимающие, ну и бог с ними. Вот Емельян никогда не тронет, что не надо. Никогда, это верно. Потому человек образованный, а они глупые. Емельян-то он не тронет». Подводчик в рыжем пальто и с губчатой шишкой, дирижировавший невидимым хором, услышав свое имя, остановился. И, выждав, когда Пантелей и Вася поравнялись с ним, пошел рядом. «О чем разговор?» — спросил он сиплым, придушенным голосом. «Да вот Вася серчает», — сказал Пантелей. «Я ему разные слова, чтобы он не серчал, значит. Эх, ножки мои больные, стуженные, эх! Раззуделись ради воскресенья праздничка Господня. Это от ходьбы», — заметил Вася. «Не, паря, не, не от ходьбы. Когда хожу, словно легче, когда ложусь да согреюсь, смерть моя, ходить мне вольготней». Емельян в рыжем пальто стал между Пантелеем и Васей и замахал рукой, как будто те собирались петь. Помахав немножко, он опустил руку и безнадежно крякнул. «Нету у меня голосу», — сказал он, — «чистая напасть. Всю ночь и утро мерещится мне тройное «Господи, помилуй», что мы на венчании у Мариновского пели. Сидит оно в голове и в глотке, так бы, кажется, и спел, а не могу, нету голосу!» Он помолчал минуту, о чем-то думая, и продолжал. 15 лет был в певчих, во всем Луганском заводе, может, ни у кого такого голоса не было. А как, чтоб его шут выкупался в 3-м году в Донце? Так с той поры ни одной ноты не могу взять чисто. Глотку застудил, а мне без голосу все равно, что работнику без руки. «Это верно», — согласился Пантелей. «Об себе я так понимаю, что я пропащий человек, и больше ничего». В это время Вася нечаянно увидел Егорушку. Глаза его замаслились и стали еще меньше. «И паничек с нами едет», — сказал он и прикрыл нос рукавом, точно застыдившись. «Какой извозчик важный! Оставайся с нами! Будешь с обозом ездить, шерсть возить!» Мысль о совместимости в одном теле паничка с извозчиком показалась ему, вероятно, очень курьезной и остроумной, потому что он громко захихикал и продолжал развивать эту мысль. Емельян тоже взглянул вверх на Егорушку, но мельком и холодно. Он был занят своими мыслями, и если бы не Вася, то не заметил бы присутствия Егорушки. Не прошло и 5 минут, как он опять замахал рукой, потом расписывая своим спутникам красоты венчального «Господи, помилуй», которое ночью пришло ему на память, взял кнут под мышку и замахал обеими руками. За версту от деревни обоз остановился около колодца с журавлем. Опуская в колодец свое ведро, чернобородый Кирюха лег животом на сруб и сунул в темную дыру свою мохнатую голову, плечи и часть груди, так что Егорушке были видны одни только его короткие ноги, едва касавшиеся земли. Увидев далеко на дне колодца отражение своей головы, он обрадовался. и залился глупым басовым смехом, а колодезное эхо ответило ему тем же. Когда он поднялся, его лицо и шея были красны, как кумач. Первый подбежал пить Дымов. Он пил со смехом, часто отрываясь от ведра и рассказывая Кирюхе о чем-то смешном. Потом повернулся и громко на всю степь произнес штук 5 нехороших слов. Егорушка не понимал значения подобных слов, но что они были дурные, ему было хорошо известно. Он знал об отвращении, которое молчаливо питали к ним его родные и знакомые. Сам, не зная почему, разделял это чувство и привык думать, что одни только пьяные да буйные пользуются привилегией произносить громко эти слова. Он вспомнил убийство ужа, прислушался к смеху Дымова и почувствовал к этому человеку что-то вроде ненависти. И как нарочно Дымов в это время увидел Егорушку, который слез с воза и шел к колодцу. Он громко засмеялся и крикнул: «Братцы, старик ночью мальчишку родил!» Кирюха закашлялся от басового смеха. Засмеялся еще кто-то, а Егорушка покраснел и окончательно решил, что Дымов очень злой человек. Русый, с кудрявой головой, без шапки и с расстегнутой на груди рубахой, Дымов казался красивым и необыкновенно сильным. В каждом его движении виден был озорник и силач, знающий себе цену. Он поводил плечами, подбоченивался, говорил и смеялся громче всех и имел такой вид, как будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и удивить этим весь мир. Его шальной насмешливый взгляд скользил по дороге, по обозу и по небу. Ни на чем не останавливался и, казалось, искал, кого бы еще убить от нечего делать и над чем бы посмеяться. По-видимому, он никого не боялся, ничем не стеснял себя и, вероятно, совсем уж не интересовался мнением Егорушки. А Егорушка уж всей душой ненавидел его русую голову, чистое лицо и силу. С отвращением и страхом слушал его смех и придумывал, какое бы бранное слово сказать ему в отместку. Пантелей тоже подошел к ведру. Он вынул из кармана зеленый лампадный стаканчик, вытер его тряпочкой, зачерпнул им из ведра и выпил. Потом еще раз зачерпнул, завернул стаканчик в тряпочку и положил его обратно в карман. «Дед, зачем ты пьешь из лампадки?» — удивился Егорушка. «Кто пьет из ведра, а кто из лампадки?» — ответил уклончиво старик. «Каждый по-своему. Ты из ведра пьешь, ну и пей на здоровье». «Голубушка моя, матушка-красавица!» — заговорил вдруг Вася ласковым плачущим голосом. «Голубушка моя!» Глаза его были устремлены вдаль, они замаслились, улыбались, и лицо его приняло такое же выражение, какое у него было ранее, когда он глядел на Егорушку. «Кому это ты?» — спросил Кирюха. «Лисичка-матушка. Легла на спину и играет, словно собачка». Все стали смотреть вдаль и искать глазами лисицу, но ничего не нашли. Один только Вася видел что-то своими мутными серыми глазками и восхищался. Зрение у него, как потом убедился Егорушка, было поразительно острое. Он видел так хорошо, что бурая пустынная степь была для него всегда полна жизни и содержания. Стоило ему только вглядеться вдаль, чтобы увидеть лисицу, зайца, дрохву или другое какое-нибудь животное, держащее себя подальше от людей. Не мудрено увидеть убегающего зайца или летящую дрохву, это видел всякий, проезжавший степью. Но не всякому доступно видеть диких животных в их домашней жизни, когда они не бегут, не прячутся и не глядят встревоженно по сторонам. А Вася видел играющих лисиц, зайцев, умывающихся лапками, дрохв, расправляющих крылья, стрепетов, выбивающих свои точки. Благодаря такой остроте зрения, кроме мира, который видели все, у Васи был еще другой мир, свой собственный, никому недоступный и, вероятно, очень хороший. Потому что, когда он глядел и восхищался, трудно было не завидовать ему. Когда обоз тронулся дальше, в церкви зазвонили к обедне.